Глава 7. Скитание. Несмотря на безопасное место, относительно мягкую постель и полное отсутствие посторонних раздражителей, спал я плохо. Целую ночь мне снилось, будто я вернулся на землю, где меня поджидали одни проблемы и разочарования. Шеф кричал, что уволит за прогулы, и стучал кулаком по столу, чего за ним ранее не водилось. Подчиненные за несколько дней умудрились напороть таких косяков, что два свежих тиража пришлось изымать. Линусик долго распекала меня за потерю своей любимой книги, а мою уютную квартирку залили водой соседи, превратив ее в отличный аквариум, в котором косяками плавали грязные носки. В общем, какая только хрень мне не снилась этой ночью, и я был даже рад, когда проснулся. Отодвинув тумбочку, я открыл дверь, держа кинжал наготове. Но за ней никаких тварей не оказалось. И еще бы, небось обожрались вчера и сейчас дрыхнут без задних и передних лап. Не торопясь, я упаковал рюкзак, решительно выбросив из него все ненужное. Повесил за спину сабли, а на живот перевязь с ножами. Взял копье и выбрался на улицу. Судя по доносившимся звукам, пиршество у площади и не думало прекращаться. Поэтому я направился в противоположную сторону, надеясь, что у города не одни ворота. Предположение оказалось верным. Правда, пришлось пробираться захламленными закоулками на соседнюю улицу, чтобы достигнуть южных, на которых уцелела всего одна створка, висевшая на окончательно проржавевших петлях. Пройдя под аркой, я по-английски покинул мертвый город и направился к реке. Там первым делом постирал трофейные шмотки и разложил их на солнышке. Вторым попытался искупаться, но тут же был атакован какой-то дрянью типа осьминога. Выскочив из воды, я схватил копье, поскольку подозревал, что щупальца твари могут быть ядовитыми, и пригвоздил пытавшуюся до меня добраться осьминожку к земле. Добивать ее кинжалом я не осмелился, поэтому тварь извивалась и корчилась добрых минут 5, но потом все же затихла. Сбросив ее в воду, я с трудом отмыл копье от липкой слизи, заменявший местному осьминогу кровь, и возобновил водные процедуры. Кстати, дохлый представитель морских гадов, непонятно как оказавшийся в речке, послужил отличной приманкой, на которую я поймал десяток местных карасей. Почистив рыбу, я развел костер, оценив достоинство трофейной лупы, и приготовил ароматный шашлычок, который умял, обжигаясь и причмокивая от удовольствия. За это время одежка успела немного подсохнуть. Потушив костер, напившись и наполнив на всякий случай одну из фляг, я оделся, вновь нагрузил на себя вещи и потопал на юг. Именно потопал, потому что бежать не было необходимости. Погони в ближайшие дня 3 не ожидалось. Да и оружие с прочими трофеями добавили 2 десятка кило лишнего веса. В общем, я скорым шагом двинулся по степи, уже привычно поглядывая по сторонам, и без приключений прошагал до полудня. В обед меня угораздило наткнуться на стадо диких козлов, которые направлялись на водопой. Стадо было немаленьким, в пару сотен рогатых, поэтому я решил дождаться, когда эти блеющие на всю округу парнокопытные прочешут мимо меня к реке. Восхитившись длинными завитыми рогами вожака, я внезапно приметил еще кое-что, заставившее меня броситься на землю и откатиться под ближайший кустик. Следом за стадом, на приличном расстоянии, двигалась стая волков, выжидавшая удобного момента для атаки. К счастью, меня они пока не увидели, поскольку между нами были копытные. Но в моей душе зародилось подозрение, что это пока продлится недолго. Это сейчас мне повезло, попался кустик, за которым можно было укрыться. Однако, если волкам приспичит сделать небольшой крюк, клыкастые мигом меня обнаружат. Ведь других кустов поблизости не росло. А отползти подальше я не мог, трава в этом месте была не такая густая и высокая, чтобы полностью скрыть мое передвижение. А место здесь ровное, поэтому у волков, насколько мне помнится, из виденного по Animal Planet, обладавших неплохим зрением, я был как на ладони. Ладно, придется остаться на месте, тем более ветерок дует в лицо, поэтому учуять меня серые не могли. Пока я нервничал под кустиком, в стае волков прошло оживление. Причиной послужило то, что от стада отделилась пара козлов, увлекшихся сочной травой. Не желая упускать удобный случай, серые решили действовать. Вся стая сорвалась с места и кинулась на добычу. Им потребовалось всего несколько секунд, чтобы преодолеть расстояние, отделявшее их от козлов, а затем наброситься на них и вцепиться острыми клыками в туши. Наблюдая за происходящим, я поразился скорости передвижения волков. По-моему, здешние хищники могли дать фору даже земным леопардам. Поэтому стоило запомнить, что в догонялки с ними лучше не играть. Но охота у серых вышла не такой удачной, как им хотелось. Хотя одного козла общими усилиями повалили на землю и быстро перегрызли шею, второму все же удалось стряхнуть с себя хищников и броситься к своим. Стадо к тому времени заметило нападение, разразилось гневным блеянием и как один развернулось к волкам. Увидев это, стая резко передумала преследовать добычу, однако тройка молодых и резвых волков не пожелала последовать мудрому примеру остальных. Одному хищнику повезло, его челюсти после особенно удачного прыжка сомкнулись на шее рогатого. Тот не растерялся. Остановился, нагнулся и передними копытами принялся пинать волка в брюхо, вынуждая его отцепиться. Два других воспользовались моментом, тоже накинулись на животное. Однако в этот момент вступило в игру стадо. Опустив головы и выставив длинные рога, козлы слаженно ринулись на хищников. Одному серому удалось вовремя среагировать и удрать. Второго нанизали словно бабочку на булавку. А того, который сумел вцепиться в горло оставшемуся козлу, копытные попросту затоптали. Прочие члены блохастой стаи, занимавшиеся раздиранием мертвой туши, увидав такое дело, бросили добычу и поспешили прочь от разъяренного стада. Рогатые не стали их преследовать. Остановились, убедились, что опасности нет, и снова потопали к водопою. Причем их разносившееся по округе блеяние, казалось, приобрело победные нотки. Вскоре один из козлов опять отстал, начал спотыкаться, а затем и вовсе рухнул на землю. Я заметил, что на его шерсти расплывались красные пятна. Видимо, молодым волкам удалось таки нанести ему серьезные раны. Серые, дождавшись, пока стадо отойдет подальше, вернулись и принялись деловито уничтожать козлиные туши. Понаблюдав немного за их трапезой, я понял, что наступило самое время смыться и пополз прочь от места охоты. Ползти было трудно, мешало копье с рюкзаком, поэтому спустя пару сотен метров я глубокомысленно плюнул на маскировку, бросил взгляд на увлеченных обедом хищников и поднялся на ноги. Стараясь пригибаться к земле как можно ниже, я отдалился на безопасное расстояние, а затем сделал большой крюк, обходя волков. Полагаю, добычи им надолго хватит, а преследовать они меня не будут, даже обнаружив свежий след. Несколько часов я шагал под палящим солнцем, пока не почувствовал голод. К сожалению, дичи в округе не наблюдалось, а возвращаться к реке за рыбой было не с руки, так как она давно скрылась из вида. Нет, я не сбился с пути, просто местность вокруг снова изменилась, появились деревья, которые порой образовывали непроходимую чащу, преграждавшую путь к воде. Продираться через колючие кусты и бурелом не хотелось. Пришлось на ходу схрумкать пару сухарей, сживать горсть сухофруктов и ополовинить фляжку. В общем, обед вышел так себе. Но я утешил себя мыслями о том, что еще до наступления ночи встречу какую-нибудь зверушку, из которой выйдет отличный шашлычок. Желания имеют свойство сбываться. Спустя четверть часа я встретил зверушку. Но на шашлык она явно не годилась. Дело в том, что я умудрился наткнуться на тигренка, который лежал в густой траве и с аппетитом жевал большую зеленую ящерицу. От неожиданности я замер, а тигренок, заметив меня, оторвался от добычи, облизнулся и недовольно зарычал. Вернее, только попытался, так как получившийся рык был ни капельки не грозным, а больше походил на мяуканье домашней кошки. Полюбовавшись пару секунд на большого полосатого котенка, я поспешил отойти подальше, но не успел. Спустя пару десятков шагов густые кусты у рощицы зашевелились, и из-за веток вышла тигрица. Огромная, намного больше земных тигров, своими длинными клыками напоминавшая древнего, давно вымершего представителя кошачьего семейства Смилодона. Одним плавным движением она очутилась возле тигренка, уставилась на меня и угрожающе зарычала. «Вот этот рык внушал уважение и заставил меня крепче стиснуть копье». Медленно отступая и не сводя глаз с тигрицы, Я вспоминал все, что когда-либо видел об этих хищниках по телевизору. Понимая, что всего одного удара могучей полосатой лапы будет достаточно, чтобы я больше не поднялся. Однако ничего путного на ум не приходило. Видимо, передачу под названием «Как выжить при встрече с тигром» я благополучно пропустил. А знания об их реале и брачных играх в данной ситуации актуальными не казались. Мельком осмотрев котенка, тигрица снова зарычала и начала осторожно подступать ко мне. Видимо, уже встречалась с людьми и знала, какими опасными они могут быть. Догадываясь, что копьем орудовать бесполезно, поскольку даже в случае удачного укола хищница просто задавит меня массой, я достал из ножен кинжал и приготовился к встрече. Но когда саблезубая кошка приготовилась к прыжку, что-то побудило меня оскалиться и зашипеть, подражая черным змеям, которых я видел на развалинах. Эта глупая выходка привела к неожиданному результату. Большая кошка замерла и с немалым удивлением уставилась на меня. Обрадовавшись, я повторил шипение, на этот раз громче. После еще нескольких секунд внимательного разглядывания тигрица отступила, схватила котенка зубами за шкирку и вместе с ним скрылась в лесной чаще. Вздохнув с облегчением, я тоже поспешил прочь, радуясь, что схватка не состоялась. Все-таки я не был уверен в том, что мне удастся убить кошку даже с моим чудо-кинжалом. Но что же все-таки произошло? Здешние крупные хищники боятся змей? Или полосатая просто проявила осторожность, решив не связываться с непонятным противником? Похоже, ответа на эти вопросы я так и не получу. После встречи с тигрицей полоса везения закончилась. До самой поздней ночи мне пришлось сражаться за свою жизнь с самыми разными тварями. Вначале был орел, которого я еще на подлете так огрел копьем, что он потерял аппетит и полетел прочь, тяжело взмахивая крыльями и тряся головой. Затем большой крокодил, которому я вонзил копье в распахнутую пасть и добил кинжалом. Мясо этой рептилии на вкус оказалось отвратительным, и костер я разводил зря. Потом меня долго преследовали самые обычные гиены. Они не нападали, так как стая насчитывала всего 5 особей, но своим тявканьем привлекали хищников покрупнее, намереваясь после их охоты поживиться объедками. И ведь ножами их было не достать, сволочи старались держаться на расстоянии. С почетным эскортом я путешествовал около часа. Когда же мне удалось заколоть выскочившую из леса уродливую гориллу, они удовлетворились ее тушкой и оставили меня в покое. Вскоре после этого на меня напал кабан, которого я заколол кинжалом. К сожалению, перед кончиной свин умудрился пропороть мне ногу клыком. И довольно серьезно. Во всяком случае, после очередного сеанса холодотерапии рана полностью не затянулась, хотя кровоточить перестала. Накладывая на нее тугую повязку, я с сожалением подумал, что даже с магическим артефактом представляю довольно жалкое зрелище. Жареной свининкой побаловать желудок не удалось. Едва я развел костер, как на огонек пожаловала стая львов, от которой пришлось позорно сбежать, бросив законную добычу. Понятное дело, настроение это мне ничуть не улучшило. Стремясь выместить на ком-нибудь накопившуюся злость и обиду за несправедливый мир, я встретил смертельным ударом копья большого дикообраза, попытавшегося уколоть меня разноцветными иглами, прибил молодого наглого крокодила, выскочившего из какой-то норы, а следом парочку подвернувшихся под ноги варанов-хамелеонов. Признаться, мне сильно полегчало, да и рана затянулась. Вновь набрав хвороста и разведя костер, я утолил голод мясом пучеглазых ящериц-переростков. Но череда неприятностей продолжалась. Как только зашло солнце, меня атаковала стая больших, примерно с ладонь стрекоз, которых привлекло пламя. Эти насекомые очень больно кусались, но имели довольно хрупкие крылья, и после одного удара падали на землю, чтобы окончить свое существование под подошвами моих сапог. Намахавшись копьем так, что даже руки заболели, я оставил уцелевших тварей пожирать раздавленных на земле сородичей, а сам продолжил путь, высматривая укрытие на ночь. Черная полоса моей жизни и не думала заканчиваться. В округе не оказалось никаких развалин или городов, не было даже холмов, чтобы оглядеться. А ведь дерева много не увидишь. В общем, когда на землю опустилась тьма, я понял, что мне придется выбирать. либо ночевать в траве под открытым небом, либо углубиться в близлежащий лесок и найти там дерево по вкусу. Поскольку впечатления от встреч с крупными хищниками степей еще были свежи в памяти, я свернул в чащу, выбрал дуб пораскидистей, или не дуб, кто же его разберет в темноте-то, и с трудом на него забрался. Устроившись между ветвей, соорудил из пояса страховку на случай, если во сне мне захочется поворочиться, а затем постарался отключиться. Не тут-то было. Заснуть не удавалось, а все потому, что лежать на толстых ветках было крайне неудобно, и даже подстеленная для мягкости одежда положение не спасала. Короче, спустя четверть часа мучений я понял, что мой поступок был весьма опрометчивым и толком непродуманным. На кой ляд вообще нужно было опереться на эту верхотуру? Да, крокодилы и хряки здесь точно не достанут, но в этих местах водится куча других тварей, превосходно умеющих карабкаться по деревьям. Эх, что-то я туплю конкретно. Наверное, от усталости. Придя к такому выводу, я слез с дуба, умудрившись при этом не навернуться, и улегся у его могучих корней. Однако и тут мне не было суждено заснуть. На этот раз помешали комары. Эти маленькие, злые и голодные кровососы, почуяв мою тушку, принялись виться вокруг, действуя на нервы противным писком. А кусались так, что казалось, будто в меня булавками тыкали. Вот что значит ночевать недалеко от реки. Похлопав себя по лицу и шее, а потом со злости поаплодировав надоедливым насекомым, я достал из рюкзака второй балахон и закутался в него. Но спустя минуту с сожалением понял, что ткань моих штанов преградой для комаров не является. Шлепнув себя в районе коленки, я почувствовал ладонью нечто значительно крупнее задевших надо мной насекомых, а высунув нос из балахона, в свете розовой луны разглядел на ноге останки гигантского 10-сантиметрового комара, успевшего перед смертью отведать мои кровушки. После такого зрелища сон как рукой сняло. Запихнув запасной балахон обратно, я забрал вещи и покинул негостеприимную лесную чащу, не отважившись выяснять, был ли убитый комар переросток самым большим представителем своего вида, или же в здешних лесах встречаются особи значительно крупнее. Шагал я долго, не меньше 2 часов, которые выдались неожиданно спокойными. Никто на меня не нападал, никто не собирался кусать, а ночная тишина не спешила нарушаться грозным рыком опасных хищников. Я даже начал подумывать, что неплохо было бы прилечь на траве и вырубиться до рассвета, но урожденная паранойя победила. После насыщенного дня эта передышка слишком уж смахивала на затишье перед бурей, поэтому я продолжил идти дальше. Местность за это время снова поменялась. Деревья уступили место кустам, а те, в свою очередь, стали попадаться все реже и реже. Более того, даже трава постепенно измельчала, а потом и вовсе исчезла, оголив высушенную солнцем каменистую почву. Долго дивиться таким разительным переменам не пришлось. Невдалеке показалась рощица мертвых деревьев, которые ночью выглядели сюрреалистичнее некуда. К сожалению, никаких рукотворных строений по пути так и не встретилось. Поэтому, ощутив, что скоро мне станет абсолютно все равно, где спать, я свернул к этой роще. Она располагалась на приличном расстоянии от реки, поэтому можно было надеяться, что голодных комаров там не ожидается. Достигнув сухих причудливо изломанных стволов, словно изогнувшихся от дикой боли, я ощутил какую-то странность, но сразу не смог ее идентифицировать. И лишь углубившись в рощу метров на 100, понял, что все дело в звуках, вернее, в их полном отсутствии. Ночь выдалась тихой, однако какие-то насекомые продолжали весело стрекотать под луной. Ветерок шуршал травинками, мелкие камешки перекатывались под моими подошвами, а вот когда я зашел в черный лес, тишина наступила мертвая. Даже возникло желание специально шаркать ногами, чтобы избавиться от неожиданно появившейся глухоты. Разумеется, я его подавил, прошел еще немного, выбрал местечко поудобнее и улегся, положив рядом копье и кинжал. Но заснул не сразу, хотя очень хотелось. Несколько минут я героически боролся с сонливостью, таращась в темноту. На тот случай, если твари, обитавшие в этой роще, заметили мое появление и решили перекусить непрошенным гостем. Но никакого движения вокруг не наблюдалось, о звуках и упоминать не стоило. поэтому я разрешил себе вздремнуть пару часиков. В эту ночь меня опять посетил кошмар. Мне снилось, что я очутился в родном городе, в котором не было людей. Зато присутствовали зубастые колобки, зомби, шимпанзе-переростки, крокодилы и прочая мерзость, какая только встречалась мне в этом мире. Тварей было неисчислимое множество, и все они мечтали мной полакомиться. Одних я колол копьем, в других втыкал кинжал, а третьих спасался бегством. Причем бегал я медленно, потому что ноги упрямо отказывались работать в полную силу. Казалось, на них повесили невидимые свинцовые чурки, с которыми я никак не мог оторваться от преследователей. В конце концов, меня загнали на какой-то высоченный небоскреб, каких в моем городе отродясь не водилось, а затем прижали к парапету на крыше. Я отчаянно отбивался копьем от полчищ разнообразных тварей, чувствуя, что с каждым движением руки повинуются все хуже. А финал наступил, когда появилась тигрица. Она прыгнула на меня и мощным ударом в грудь столкнула вниз. Падать было страшно. Это восхитительное ощущение полета, которое каждый человек хотя бы однажды испытывал во сне, на сей раз оказалось наполненным диким и иррациональным ужасом. А в следующее мгновение я открыл глаза в черном лесу, чувствуя, как лихорадочно колотится сердце. Сев и немного придя в себя после кошмара, я с облегчением выдохнул и подумал: «Ну и ну. Если так пойдет и дальше, следующую ночь я не переживу. Нет, ну надо же было такой дряни присниться. Похоже, мое подсознание начинает филонить, и вместо обнаженных красавиц подсовывает мне хищных тварей и живых мертвецов. Все, хватит! Хочу эротический сон, и точка!» Подбодрив себя таким образом, я огляделся по сторонам и обнаружил, что наступило утро. А не слабо вздремнул. Вот только поднявшись на ноги, я ощутил, что моя усталость никуда не делась. Все тело было налито свинцом и желало только одного – снова лечь и поспать еще пару часиков. Мое сознание упорно сопротивлялось, но воля слабела буквально на глазах. Когда же я сдался и решил, что ничего страшного не случится, если задержаться в этой странной роще, из-за черного дерева на меня набросился зомби. Ткнув в него кинжалом, неведомо как оказавшимся в руке, я затем уклонился от падающего тела. И тут же сбоку на меня прыгнул кабан, которого я проткнул копьем. А едва мне удалось выдернуть свое оружие из свиной туши, появилась стая волков. Раскидав пяток серых, я схватил рюкзак и бросился прочь, поскольку следом за ними гигантскими прыжками приближались крокодилы. Мчась по лесу черных деревьев, я едва успевал уворачиваться от пикировавших с неба орлов, бросавшихся под ноги варанов, бить появлявшихся зомби, колоть выползавших из нор гигантских змеев. И чувствовал, что сил с каждой минутой остается все меньше. Но роща и не думала кончаться. Когда же мои ноги начали заплетаться, краем сознания я отметил неправильность происходящего. Но не может здесь в один миг появиться так много тварей. Причем бесшумно и незаметно. Совсем как в том анекдоте. Стою я посреди поля, и тут неожиданно на меня из-за угла танк выезжает. Так не бывает. Да все эти хищники меня сонного 10 раз бы успели сожрать. Но этого не случилось. Кроме того, ночью лес не показался мне таким огромным. И за это время я раз 5 успел бы из него выбраться на открытое пространство. Ну или на закуску. Столько разнообразных тварей. А нападают только на меня, напрочь игнорируя друг друга. Выходит, все это лишь сон? Продолжение кошмара? Вонзив кинжал в очередного крокодила, я решил проверить свое предположение и следующего зомби встретил с улыбкой. Однако острая боль в шее, куда вцепился монстр, показала, что улыбка не самое лучшее оружие против оживших мертвецов. Ткнув кинжалом в укусивший меня труп, я оторвал его от своего тела и бросился дальше, зажимая рану левой рукой. «Проверил, называется. Экспериментатор доморощенный. Ну, теперь можно заказывать панихиду. Заражение я точно подхватил. И спустя некоторое время в этом мире появится свежеиспеченный зомбик. Блин, как же подыхать не хочется!» Махнув кинжалом, я весьма удачно вонзил его в колобка. А следующим ударом оприходовал уродливую мартышку, прыгнувшую из черных ветвей. «Стоп! А почему я не чувствую никакого бодрящего холодка?» Пронеслась в голове здравая мысль. «И укус на шее все еще болит. Хотя, по идее, должен был зажить от энергии убитых тварей. Словно по заказу, резвый крокодил, в которого я воткнул сталь с иероглифами, наградил меня приятным ощущением, слегка уменьшившим боль. И тут, не давая толком поразмыслить, на меня напала стая зомби во главе с вожаком. Пришлось основательно поработать кинжалом и саблей, но тварей становилось все больше и больше. Вскоре наступил момент, когда бежать стало некуда. Орда змей преградила мне путь. Сзади приближалась стая волков, а с боков наседали ходячие трупы и прочие симпатичные создания. Кольцо хищников сжималось вокруг добычи. И тогда нечто подсказало выход – залезть на дерево. Без раздумий, воспользовавшись подсказкой, я кинулся к ближайшему и принялся карабкаться по извилистому стволу. На трехметровой высоте я вспомнил о кинжале, зажатом в ладони. Избираться стало намного тяжелее, хотя раньше он мне ничуть не мешал. А подумав о том, что рюкзак и сабли, по идее, тоже должны замедлять восхождение, я тут же ощутил тяжесть на своих плечах. «Вашу мать, все-таки сон!» – выдохнул я, замерев на одной из ветвей. Это объясняло все. И странности поведения монстров, и бесконечный лес, и непонятную избирательность моего восприятия, а также множество других вещей. Но тогда почему в этом сне я чувствую боль? Почему понимаю иррациональность происходящего и осознаю иллюзорность окружающего мира? И самое главное, почему до сих пор не могу проснуться? «Что, та же пьеса, только с новыми декорациями?» – спросил я неизвестно у кого, заметив внизу, в толпе беснующихся тварей, большое полосатое тело тигрицы. «А вот интересно, если я сдохну в кошмаре, то сразу очнусь? Или в этом весьма реалистичном сне смерть тоже может наступить за правду?» Как-то не вовремя вспомнилась матрица, поэтому проверять гипотезу расхотелось. «Но что же делать? Как отсюда выбраться?» «Где найти тот телефон, который вернет меня в свое тело?» Пока я размышлял, тигрица времени не теряла. Она принялась ловко карабкаться по дереву, подбираясь все ближе. Подумав, что раз это сон, то его можно менять, я попробовал сделать это осознанно. Представил в своих руках автомат. Попытался ощутить под пальцами холодную сталь, тяжесть, придающую уверенности. Но ничего не вышло, а гигантская кошка уже была готова меня царапнуть. И тогда я вспомнил о недавно полученном опыте и зашипел на нее. Результат порадовал. Тигрица передумала на меня нападать и спрыгнула с дерева. «Вот так-то!» – ухмыльнулся я ей вслед. Но дальше стало не до шуток. Прочие монстры всерьез вознамерились перекусить человечиной и полезли на покореженный черный ствол. Их, судя по реакции, мое шипение нисколько не пугало. Ну да, ведь я был уверен в том, что этот прием поможет против полосатой кошки, а на других тварях в реальности его не испытывал. Так, о чем я думаю? Нужно поскорее просыпаться, поскольку мне осталось всего полминуты жизни. Да, зомби по деревьям карабкались плохо и постоянно падали, а крокодилам и хрякам-переросткам оставалось только рыть корни в бессильной злобе. Но вдалеке показались ловко прыгающие по ветвям шимпанзе-мутанты, которым до меня добраться пустяковое дело. Но легко сказать, надо проснуться. Нужно сперва понять, как это сделать. Похоже, мое подсознание упорно принимает окружающее за реальность, поэтому даже болевые ощущения присутствуют. Так что щипать себя можно до бесконечности, толку не будет. Нужен иной путь. Я нашел его. Нашел в самый последний момент, подчиняясь наитию, не давая себе времени на размышления, так как они способны привести к сомнению, одна тень которого могла все испортить. Закрыв глаза, я постарался отрешиться от окружающих меня звуков и начал вспоминать свои ощущения, которые испытывал, засыпая. Вроде бы я лежал на боку, положив себе под голову рюкзак. Ноги немного согнуты в коленях, одна рука прикрывает живот. Так-так, вроде получается. Я начал чувствовать, как гравитация чудесным образом изменяет направление. Появляется ощущение камня, впивающегося в ребра. Крики монстров отдаляются и затихают. Теперь только бы не спугнуть удачу, только бы не помешать пробуждению. Вспоминаем дальше. Где лежало копье? Оно было совсем рядом, там же, где и мой кинжал. Ладно, попробую медленно протянуть руку и нащупать его. Так, это земля, это камешек. А вот и полированная древка. Хорошо. А теперь переходим к следующему этапу. Я открыл глаза. Вокруг было темно и тихо. С неба светили яркие звезды. Розовая луна безучастно взирала на меня с высоты. Ночной прохладный воздух наполнял легкие. Похоже, мне удалось. Я сумел проснуться, сумел вырваться из самого жуткого в своей жизни кошмара. Или нет? Я сел и принялся оглядываться. Вроде бы из-за деревьев никто появляться не спешил. Да и реальность окружающего казалась на порядок большей. Мои чувства были цельными и многогранными, а сознание работало ясно и четко. Я ощутил, что ноги в сапогах очень хотят насладиться свободой, что коленка, в которую меня укусил комар в лесу, настойчиво требует себя почесать, что шея немного затекла, а щека еще помнит пряжку ремня, на которой все это время лежала. Так что окружающая сном определенно не являлась. Можно поздравить себя с успехом и поскорее смываться из этого мертвого леса. Да, я подозревал, что именно он и был виновником моих кошмаров. Раньше ведь ничего подобного не случалось. И любые мои сны, пусть даже самые плохие, после пробуждения оставляли лишь смутные воспоминания. А здесь сновидения приобрели пугающую реалистичность. Может, дело в черных деревьях, поглощавших любые звуки? Может, некое вещество в окружающем воздухе, подобно наркотику, воздействовало на мое подсознание? А может, то самое нечто, погубившее некогда зеленую рощу, все еще действовало? Так сразу и не разберешь. Одно ясно. Не случайно в мертвом лесу нет ни животных, ни даже насекомых. А спать здесь крайне опасно для жизни. Забрав свои вещи, я покинул странное место, испытав невероятное облегчение, когда мои уши снова начали улавливать звуки окружающего мира. Судя по небу, которое еще не начинало светлеть, проспал я недолго. Впереди большая часть ночи, но сна не было ни в одном глазу. Оставив за спиной мертвый лес, я около часа шагал по степи, пока не навалилась усталость. Ноги потяжелели, глаза стали закрываться сами собой, но я упрямо шел вперед, ища хоть какое-нибудь укрытие. Однако ничего подходящего не обнаруживалось. Вокруг была равнина, покрытая полусухой травой, колючками и какими-то ветками, то и дело хрустевшими под моими сапогами. Даже кустов и то не наблюдалось. И что теперь делать? Рискнуть и понадеяться на то, что здесь агрессивная живность не водится? Ладно, ничего другого не остается. За прошедший час я не встретил никого крупнее ящерицы, а спать хотелось неимоверно. В общем, плюнув на предосторожности, я лег на землю и моментально вырубился. Видимо, запас неприятностей на сегодня у судьбы исчерпался, так как меня до самого рассвета никто не потревожил. Более того, своеобразной наградой за недавние переживания стало яркое сновидение эротического, а точнее порнографического содержания. Проснувшись, я не помнил всех его деталей, но ощущал острую необходимость прогуляться к речке и уделить некоторое время водным процедурам. Поднявшись, я взял в руки копье и замер, только сейчас осознав, где провел ночь. Поле, на котором я так сладко спал, было в обилии усыпано человеческими останками. Солнечный свет давал возможность разглядеть и побелевшие черепа, и наполовину погруженные в землю кости, и какие-то ржавые железки, ранее бывшие то ли доспехами, то ли оружием. Кладбище было очень большим. Его границы я не мог определить даже приблизительно. Судя по останкам, равномерно рассыпанным по округе, здесь погибло никак не меньше 10 000 человек. Ну, теперь ясно, что так весело похрустывало у меня под ногами этой ночью. «О, Поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» Не упустил я подходящий момент процитировать Пушкина. Направляясь к реке, я пытался сделать выводы из увиденного. Итак, на этих землях бушевала кровопролитная война, разрушившая окрестные города и полностью уничтожившая местное население. Победители на захваченные территории плюнули, а может и не было в той войне победителей, кто знает. А мародеры за несколько десятилетий методично вынесли отсюда все, представлявшее хоть какую-то ценность. Сектанты же, доставившие меня с земли, наверняка являлись изгоями и обосновались на этих землях, чтобы без опаски обтяпывать свои темные делишки. Одно только неприятно. Где же находится цивилизация? И сколько до нее еще придется топать? Достигнув речки, я искупался и устроил постирушку. К большому сожалению, пиявки на глаза мне появляться не пожелали, поэтому с рыбалкой пришлось обломаться. Перекусив остатками сухарей и сушеных фруктов, я напился и потопал дальше на юг. Спустя час местность снова изменилась. Появились деревья, на одном из которых я заметил белку. Самую обыкновенную серую белку, что-то сосредоточенно грызущую. Подкравшись поближе, я метнул в нее нож. И что удивительно, попал, обеспечив себе продолжение завтрака. Мясо белки, поджаренное на костре, оказалось мягким, сочным, вкусным и имело лишь один недостаток. Его было очень мало. Оставив от зверька одни кости и шкурку, я потушил костерок и с новыми силами двинулся на поиски приключений. Насколько вчерашние сутки были насыщенными, настолько же спокойным выдался этот день. Крупные хищники по пути не попадались, а мелкие нападать не отваживались. К обеду впереди показались руины небольшого города, судя по масштабу разрушений, подвергшегося массированному артобстрелу. В нем не уцелело ни одного дома, и только несколько стен говорили о том, что ранее эти груды битого камня и гнилого дерева были чьими-то жилищами. Заходить в город смысла не было, и я оставил развалины в стороне. Спустя несколько часов мне попалась пара неестественно зеленых лужаек с костями, которые я обошел по широкой дуге, затем небольшое стадо козлов, не обратившее внимания на одинокого странника. Подумав о том, что неплохо было бы пообедать, я решил не связываться с рогатыми, а поискать добычу поменьше. Ею стал небольшой суслик. Небольшой, разумеется, по меркам данного мира, а для меня довольно-таки крупный. Я его даже целиком осилить не смог. И прихватил несколько кусочков прожаренного мяса с собой, завернув их в листья местных лопухов. А через полчаса я сам едва не стал добычей. На этот раз на меня напало дерево. С виду самое обычное, но способное выпускать длинные зеленые побеги, которые опутывали жертву и подтаскивали ее к дуплу, на самом деле являвшимся распахнутой пастью растительного хищника. Спас меня только кинжал, который легко разрезал зеленые лианы и позволил вырваться на свободу. После этого случая я накрепко запомнил, что к некоторым деревьям лучше не приближаться. До самой поздней ночи больше ничего интересного не происходило. Не знаю, сколько километров я отмахал за это время, подозреваю, что немало. Однако цивилизация появляться не спешила. И ведь я знал, что прочие пленники сектантов родились и выросли в этом мире. А значит, где-то в округе обязаны существовать обитаемые города или деревни. Однако найти их я не мог. Более того, мне начинало казаться, что во всех этих землях, кроме меня и людей-то нет. Так как никаких признаков их жизнедеятельности не обнаруживалось. Остатки костра в развалинах не в счет. Его могли разводить и сектанты. В общем, стоило задуматься, в ту ли сторону я иду. К сожалению, выяснить это было невозможно. Ну не у зомби же спрашивать. Хотя после долгих размышлений мне в голову пришел вариант решения проблемы. Можно поискать в одном из городов карту, а уже по ней сориентироваться, куда двигаться дальше. Да, я понимал, что даже если мне повезет, найденная карта будет относиться к довоенным временам. Но за неимением лучшего взял этот план на заметку. Вечером я сделал кратковременный привал, перекусив захваченным мясом суслика, а ночь скоротал под открытым небом, прикрываясь чахлым кустом. Толком выспаться мне не дали. Перед самым рассветом небольшая стайка летучих мышей-кровососов разбудила парой болезненных укусов. Трех перепончатых пушистиков я заколол, а остальных прогнал копьем и громкими матюками. Даже не знаю, что оказалось более действенным. Укусы быстро затянулись, но нецензурная брань привлекла внимание пробегавшего мимо крокодила. В общем, с мыслью покемарить еще пару часиков пришлось расстаться. Новый день оказался насыщенным событиями, которые я встречал со спокойствием, уверенностью и сталью в руке. При встрече с хищниками я действовал четко, не испытывая страха, а замечая что-нибудь необычное, удивлялся уже не так сильно, как поначалу. Не знаю, может быть, за время путешествия у меня наступило пресыщение впечатлениями, и мои эмоции слегка притупились. А может, я постепенно привыкал к жизни в опасных землях и даже начал находить в ней некую прелесть, что было довольно странным, так как раньше любви к острым ощущениям я за собой не замечал. Мое тело тоже изменилось. За относительно короткий срок оно стало намного сильнее и выносливее. Небольшое брюшко, появившееся от сидячей работы, исчезло. Во многом благодаря лечебному голоданию, навязанному мне сектантами, мышцы окрепли, так что к ночи мои ноги больше не гудели и не думали заплетаться от усталости. Рюкзак с клинками уже не давили тяжестью на плечи, их вес практически не ощущался. Да и копье за несколько дней превратилось в необходимую часть тела и уже не утруждало запястье. Ну а про скорость бега вообще молчу. Я был способен часами поддерживать быстрый темп, не чувствуя острой необходимости передохнуть и отдышаться. Наверняка все это произошло благодаря кинжалу, который я с завидной регулярностью пускал в ход. И вполне возможно, этими пунктами список изменений не исчерпывался, просто остальное я еще не успел прочувствовать. Но сейчас меня это не особо тревожило. Более того, осознание телесных и душевных перемен заставляло по-новому взглянуть на окружающий мир. Ведь если раньше я рассматривал его исключительно как враждебный, слабо приспособленный для человека, то теперь понимал, что и здесь можно жить. Не выживать, а именно жить, получая при этом немалое удовольствие. Да, я давно успел смириться с мыслью, что дорога на Землю для меня закрыта. Но только сейчас впервые задумался о том, что в будущем этот мир способен стать моим домом.